studying the life of Abraham. Итак, мы изучаем сейчас с вами жизнь Авраама. And, we've been with him for a while now. Мы с ними уже, мы его жизнь уже какое-то время изучали. We've kind of followed him out of the area around Babylon to the land of Canaan. Мы проследовали за ним из того места, откуда он начинал, это где-то было в районе Вавилона, и до мест теперь, такое место, которое называется Ханаан. And we've kind of wandered around with him for a little bit in Canaan. И мы путешествовали с ним какое-то время в Ханаане. And here in chapter 18, we actually see a very special day in the life of Abraham. В 18 главе мы с вами обратим внимание на очень особый момент в жизни Авраама. So let's read verses 1 to 8. Давайте прочитаем сейчас, в 18 главе, стихи с 1 по 8. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорей замеси 300 лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. So here it tells us the Lord visited Abraham. В этих стихах говорится нам о том, что Господь пришел к Аврааму и навестил его. In verse 1, that, the word that's translated Lord there is actually the Hebrew word Yahweh. Вот это вот слово, которое в первом стихе переводится как Господь, на самом деле является еврейским словом Яхве. Or sometimes it's, people pronounce it Jehovah. Иногда люди произносят это имя еще как Иегова. But it's the name that belongs to the creator of heaven and earth. This is the God of gods right here. Но это имя, которым называют Господа, Господа Небес. Это Господь, это именно наш Бог, Отец. So it's the Lord who comes now and visits Abraham. И поэтому видно в первом стихе, что именно Господь приходит и посещает Авраама. And you know, we've learned a lot of things about the character of Abraham so far in our study. Вы знаете, мы уже изучая вообще жизнь Авраама, мы уже кое-что узнали о характере Авраама. We've seen he's not perfect by far. Мы увидели, что он совсем не совершенен. In fact, in a couple of chapters we'll see again he makes another big mistake. Через несколько глав мы еще с вами раз заметим это то же самое. Он совершит еще пару очень серьезных ошибок. But he's not perfect, but he's a man who knows the Lord. Да, это не совершенный человек, но это человек, познавший Бога. And we see he's a man of faith. И мы видим, что это человек верный. Of faith. Человек, который имеет веру в Господа. But the Lord called him to leave his land and his family and to follow him. Господь призвал этого человека, чтобы он покинул свою землю, покинул свой народ, и этот человек это сделал, он последовал за Господом. He didn't know where he was going. Он не знал, куда он идет. But he believed the Lord did. Но он верил в то, что Господь знает, куда он его ведет. Yeah, and God has told him to do many difficult things, and in every instance he was obedient. Господь сказал Аврааму выполнить много всего сложного, но каждое мгновение Авраам был послушным Господу. Obedience and faith are always linked. Потому что послушание и вера, они всегда связаны между собой. Do you have faith in your life? Есть ли в вашей жизни вера? Are you obedient? И являетесь ли вы послушными? That will tell you if you really believe or not. Вы сами поймете об этом, если вы на самом деле верите в Бога. You know, the person who really believes is the person who acts upon what he believes. Потому что тот человек, который искренне верит, он всегда будет поступать в соответствии со своей верой. You know, the person who doesn't believe. Потому что тот человек, который не верит, he might say, I believe. Может сказать, да, я верю. You know, but then his life shows that he really doesn't step out, he doesn't act upon the things he says he believes. Но потом его жизнь просто покажет, что он не делает ни шага к тому, чтобы доказать свою веру, доказать то, что он поступает именно по вере. Oftentimes we're challenged in our faith. Очень часто у нас же, в нашей вере также появляется вызов. You know, God tells us to do something. Бог говорит нам сделать что-то. And we see an application in our life of how this fits. И мы видим, что в нашей жизни появляется ситуация, в которой мы можем применить. И именно в этой ситуации применить нашу веру. Do I really believe that what the Lord tells me is right and true in the way that I should live? На самом деле я верю в то, что Господь говорит мне. На самом деле это именно истина, и на самом деле это именно то, что я должен сделать. И на самом деле это именно тот, куда я должен вложить свою веру прямо сейчас. If I really believe that, I'll be obedient. Потому что если я искренне в это верю, тогда я буду послушным Господу. Может быть, малышка хотела бы пойти на детское служение тогда? У нас еще есть детское служение. Сейчас вам покажем. So Abraham was a man of faith. He was obedient to the things the Lord told him. Поэтому Авраам был человеком веры. Он всегда был послушен словам Господа. He was patient. И он всегда был очень терпелив. God had given him very big promises. Господь даровал ему огромные обетования. But he doesn't have them in his hands yet. Но у Авраама этих обещаний еще нет. Он еще не может их показать. Он не может доказать на самом деле, что они у него есть. But he keeps living his life in accordance with the promises that God has given him. Но все равно Авраам продолжает жить с той жизнью в соответствии с теми обетованиями, которые Господь ему даровал. He hasn't left the Lord to try and find something else. И Авраам не покинул, не оставил Господа, чтобы попытаться найти что-нибудь еще. Now he's still waiting for what God has promised to happen. Авраам все еще ждет того, что пообещал ему Господь. Abraham's a worshipper. Потому что Авраам на самом деле человек, который поклоняется Господу. You know, it's interesting. Everywhere that Abraham goes, we see he builds altars of worship. Потому что везде, куда бы ни пошел Авраам, мы замечали, он везде строит жертвенники поклонения Господу. Now here in chapter 18, verse 1, it tells us he's by these trees in Mamre. Говорится, что вот в первом стихе 18 главы говорится, что он находится у дубра в Мамре. And in chapter 13, it tells us about when he first came to this place. В 13 главе, например, нам рассказывается о том, как он впервые попал в это место. Chapter 13, verse 18. 18 стих 13 главы. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Потому что куда бы ни пошел Авраам, он везде основывал жертвенник Господу. You know, and so his place of living and his place of worshiping were together. И поэтому место, где он проживал, и место поклонения Господу всегда было одним и тем же местом для Авраама. You know, to Abraham, his life was so just connected with worship of the Lord. Everywhere he went, you know, that was one of the first things he took care of. Потому что для Авраама настолько жизнь его была связана с поклонением Господу, что куда бы он ни пошел, он везде строил этот жертвенник Господу. You know, are our homes place of worship? It's a good question. Вот очень хороший вопрос для всех. Является ли наш дом тоже прекрасным местом поклонения Господу? Is it a place, you know, where one of our first priorities is that the Lord would be pleased with what happens in our house? Является ли наш дом тем местом, в котором на самом деле самым важным для нас будет то, чтобы наш дом был угодным Господу? You know, and the, what happens there, the conversations, the way people treat each other, the books that we read, the television programs we watch, are somehow connected with our worship of God. На самом деле, все, что происходит в этом доме, какие-то беседы, взаимоотношения с людьми, телевизионные программы, которые мы смотрим, книги, которые мы читаем, на самом деле они угодны Господу, на самом деле они связаны с поклонением Господу. That's God's desire. Потому что таково желание Бога. You know, God doesn't want people who behave one way, you know, at church or when they're around other Christians, and behave a different way in front of their families or the people they work with. Потому что Бог совсем не хочет, чтобы те люди, которые ведут себя как-то каким-то одним образом вокруг христиан или в церкви, потом вели себя абсолютно по-другому дома или на работе. No, I believe that is one of the great causes of unbelief in the family of believers. Я думаю, что это одна из самых больших причин для неверия в семье верующих. You know, because you know very often a person who claims to be a follower of Jesus Christ, you know, at church he behaves one way, but at home somehow he's different. Потому что очень часто так бывает, что человек заявляет, что он последователь Христа, и затем он в церкви ведет себя как-то одним образом, но дома он ведет себя совсем по-другому. You know, and his family sees him all the time. И семья это наблюдает каждый раз. You know, and then they just think, well, this is fake. И они считают, что они сразу верят, что это просто подделка, это фальш. Yeah, you know, he goes to church all the time, he talks about evangelisms and all these different things, but here at home, you know, can't even get him to take out the trash, or he's not kind to his brothers or sisters or parents. Потому что такой человек, он приходит домой и он рассказывает о церкви, о евангелизации, а потом дома его нельзя даже просто попросить вынести мусор. Он не может добром, с теплотой, с теплом каким-то относиться к своим братьям и сестрам. You know, it shouldn't be that way. Потому что так не должно быть с ними. You know, our place of worship. Our place of living, our place of working, they should all be connected. Потому что место, где мы поклоняемся Господу, то место, где мы работаем, и место нашего проживания, это все должно быть связано между собой. It's a battle. Потому что это битва. You know, but it's a battle God calls His people to. Это сражение, на которое Господь призвал людей. And when people in our family see us really living for the Lord, you know, then that speaks of truth of what we believe. Потому что когда люди в нашей семье, наши семьи, наши родственники видят, что мы на самом деле полностью следуем Господу, тогда это просто служит доказательством истинности того, что мы верим в Бога. You know, they'll look and they say, well, something's different. Потому что они смотрят на этого человека и говорят, да, что-то изменилось, в нем что-то другое появилось. You know, they didn't used to be like this. Так этот человек не был таким, он был совсем другим. You know, they've become kinder, they've become more loving, they've become servants. Да, они стали добрее, они стали более отзывчивы, они стали служителями. You know, and it affects them. На самом деле служение влияет на них. And you know, in the next chapter, we're going to look at the life of a man named Lot. Знаете, в следующих главах мы будем с вами смотреть на то, как развивалась жизнь человека, которого звали Лот. And Lot was a relative of Abraham. Лот был родственником Авраама. And he's a type, you might say, of the fleshly Christian. И можно сказать, что он, его можно как раз назвать человеком, который был плотским христианином. Yeah, a type, he's similar to. Он может сказать, что он был что-то вроде такого христианина, который жил по плоти, что-то вроде похожее. Because he knew the Lord. Потому что Лот знал Господа. The Bible tells us he was a righteous man. Библия говорит нам, что Лот был праведным человеком. But he chose to live in Sodom. Но он предпочел жить в Содоме. And when we read about the life of Lot, we see, you know, no one else in his family, no one else of his neighbors were believers. Когда мы посмотрим на жизнь Лота, то мы обратим внимание на то, что никто ни из его семьи, ни из его соседей, никто не был верующим. You know, he himself was saved. Он сам был спасен, он обрел спасение. But his life was a kind of life that really did not affect the people around him. Но его жизнь, она не производила никакого влияния на людей, которые его окружали. When we look at Abraham, it's totally different. Потому что когда, если посмотреть на жизнь Авраама, то в его жизни все совсем по-другому. His wife was a believer. Его жена была верующей. His son was a believer. Сын был христианином. You know, we see Abraham had a heart for the people around him to be blessed. Потому что у Авраама было сердце, которое желало, чтобы люди вокруг него получили благословение и обрели спасение. In a couple of chapters we'll read about his servant. His servant was a believer. Через несколько глав мы будем читать о его слуге, и мы узнаем, что и слуга Авраама также был верующим. You know, and kind of all the people around Abraham came to know something about the Lord through the life of Abraham. И потому что все люди, которые окружали Авраама, они познали Господа через жизнь самого Авраама. He wasn't perfect. Да, он не был совершенным человеком. You know, they also saw he made mistakes. и видно было, что он совершал определенные ошибки. You know, his wife saw his mistakes, his servant saw his mistakes, others saw them. Потому что его жена совершала какие-то ошибки, наблюдала его ошибки. Люди, которые окружали его, соседи, но и он сам совершал эти ошибки. But the primary direction of Abraham's life was to serve the Lord, to believe the Lord, to be obedient to the Lord. Но самым главным жизни, самым главным приоритетом жизни Авраама было служить Господу, следовать за Господом. You know, and that affected the people around him. И, конечно, этот его приоритет, он влиял на жизнь людей, которые окружали самого Авраама. You know? And then the last thing that we see about Abraham, even today, right here in these verses. И еще кое-что, последнее насчет Авраама, что мы видим сегодня в этих стихах, которые мы только что прочитали. You know, Abraham was a humble man. He was a man with the heart of a servant. Авраам был смиренным человеком. У него сердце было сердцем служителя. Abraham's already 100 years old. Потому что Авраам уже 100 лет. Tells us that what happened in these verses happened in verse 1 in the heat of the day. Говорится, что все, что происходило в этих стихах, происходило в зное дня. I don't know if you've ever been in the desert in the heat of the day. Не знаю, были ли вы когда-нибудь в пустыне, когда в пустыне на самом деле царит палящий зной. You know, in a place like this, the heat has a heaviness to it. I always just feel like I'm on an ironing board with the iron on top of me. Потому что в таком месте всегда создается такое впечатление какого-то давления на вас. Такое чувство, как будто ты стоишь, а над тобой стоит гладильная доска, и на тебя давит еще раз раскаленный утюг. You know, it's been hot here lately in Zaporozhye, but it's nothing like the Sinai Desert in summer. Потому что, знаете, то, что здесь сейчас, конечно, в Запорожье очень жарко, но это ни в коем случае, ни в коей мере нельзя сравнить с той жарой, которая царит в пустыне. So Abraham's 100 years old, it's the heat of the day. Получается, что Аврааму 100 лет, и в этот день, когда все произошло, царил зной. Yeah. But in verse 2, when he saw these men, it tells us he ran from his tent. Но в втором стихе говорится, что несмотря на все это, когда он увидел этих трех мужей, увидев их, он побежал навстречу им. You know, and then just look at all that Abraham does. He invites them, verses 4 and 5. Посмотрите на все, что делает Авраам. Он приглашает трех мужей к себе в 4-5 стихах. Verse 6, he hastens into the tent. Говорится, что, в 6 стихе говорится, что Авраам поспешил в шатер к Саре. You know, Sarah, make some bread. Говорит, Сара, давай быстро, сделай хлебы. And then verse 7, he runs to the animals, to Потом, the earth. В 7 стихе говорится, что побежал Авраам и к стаду. He catches a little calf by himself. That's not so easy. Он сам словил теленка, очень нежного и хорошего. А знать, словить хорошего теленка, на самом деле, очень нелегко. Yeah, hands it over to one of his guys to prepare. Потом он отдает этого теленка с одному из своих слуг для того, чтобы тот приготовил теленка. Brings the food to these men. Потом Авраам выносит всю эту еду трем мужам. And then in verse 8 he stands by them as they eat. А потом в 8 стихе говорится, что сам он стоял подле них, пока они ели. He could have sat in the tent and just said, do this, do this, do this. You know, he had lots of servants. Авраам просто мог остаться в шатре. Он мог сидеть и отдавать приказы, сделать это, то и следующее что-то. Но он просто этого не сделал, он сделал все сам. His heart was the heart of a servant. He was not afraid to physically serve others. Но сердце у Авраама было сердцем служителя. Он на самом деле своим сердцем желал служить другим. God is looking for men and women like Abraham today. И сегодня Господь точно так же ищет мужчин и женщин, которые были бы подобны Аврааму. You know, God is looking for people who will believe him, obey him. Бог ищет людей, которые будут ему верить, которые будут ему послушны. Who will hear his promises and wait for them to be fulfilled in their life. Тех людей, которые просто услышав Божие обетование, будут ждать, пока эти обещания исполнятся, воплотятся в жизнь. The Lord is looking for worshippers. И Господь сегодня ищет тех, кто будет поклоняться им. Jesus said that in John chapter 4. Иисус сказал об этом в 4 главе Евангелия от Иоанна. You know, we can even just look there quickly. Мы можем даже посмотреть на это место. There's something the Lord is looking for on this earth. Есть что-то, что Господь чего Господь ищет на этой земле. In John chapter 4 and verse 23. 23 стих 4 главы. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. The Lord is looking for men and women who will be worshippers in spirit and truth. Потому что на самом деле Господь ищет таких людей, мужчин и женщин, которые будут поклоняться Ему в Духе истине. Abraham was. Авраам был таким человеком. And because of that, he had a very special relationship with the Lord. Именно поэтому у него были очень особые взаимоотношения с Господом. You know, when we've talked about that. Now here in the 18th chapter, this is the sixth time the Bible tells us that the Lord had a conversation with Abraham. Мы об этом уже говорили немножко, но сейчас, в 18 главе, мы замечаем, что Господь заговаривает с Авраамом уже в шестой раз. Yeah. And again, and we've talked about the part that God actually called Abraham his friend. И мы говорили уже о том, что Господь называет Авраама своим другом. God wants the same to be with you. И Бог хочет, чтобы такие же взаимоотношения были с каждым из вас. And so now the Lord actually comes and visits Abraham. И вот получается, что в 18 главе Господь на самом деле приходит и навещает Авраама. It's also interesting in Abraham's relationship with the Lord, as he goes on with the Lord reveals to him more and more and more. Очень интересно, что во взаимоотношениях Авраама и Бога, чем больше Авраам следует за Господом, чем больше он ему послушен, тем все больше и больше Господь себя открывает, являет Аврааму. More and more he understands about God's plan for his life. More and more he understands the ways of the Lord. Все больше Авраам понимает, какой же замысел Господен для его жизни. Все больше он понимает Божьи пути. And now the Lord actually comes to visit him in a physical form. И вот на самом деле вдруг приходит к нему Господь и приходит для того, чтобы навестить его. How is this possible? Как это вообще возможно? Tells us in chapter or in verse 2, 3 or verse, I'm sorry. Verse 1 it tells us the Lord appeared to him, Yahweh. В первом стихе говорится, что явился ему Господь, Яхве. Verse 2 it says there were three men. В третьем стихе говорится, что было три мужа. And then a little bit later in the chapter. А потом чуть позднее в этой же главе. It tells us that in verse 22 the men left and went on towards Sodom, and but the Lord stayed and talked with Abraham. Говорится в 22 стихе, что обратились мужи оттуда и пошли в Содом, но Авраам же еще стоял пред лицем Господа. And then in chapter 19, verse 1. А потом в первом стихе 19 главы. We see these that the ones who came to Sodom, there was only two of them. Говорится, что те, кто пришли в Содом, их было лишь двое, два ангела. Yeah, and they were angels. И это были ангелы. And so this meeting that Abraham has is with the Lord and two of his angels. И поэтому эта встреча трех мужей и Авраама на самом деле является встречей Авраама с Господом и двумя ангелами. Now the Bible tells us that no man has seen God at any time. Библия говорит нам, что никто никогда не видел Господа. Here Abraham's given him lunch. А вот тут Авраам угощает обедом Господа. Как это вообще возможно тогда? Well, it tells us in John chapter 1. Нам говорится об этом в Евангелии от Иоанна в первой главе. Yeah, well, we can look there. We've looked there lots of times before. But... Мы уже, конечно, много раз обращали внимание на Евангелие от Иоанна. Мы можем еще раз обратиться к этому месту. John chapter 1, verse 18. Первая глава, 18 стих. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он знал. No one has seen God in all of His fullness and majesty at any time. Никто и никогда не видел Бога во всей Его полноте и во всем Его величии. You know, Moses asked to see the Lord, and the Lord said, you know, Moses, no one can see my face and live. Моисей попросил Господь, яви мне свое лицо, но Господь сказал Моисею, никто не может увидеть лице мое и жить. You know, so we cannot in our physical bodies come in to the presence of Almighty God in all of His glory. Поэтому мы своими физическими телами, мы не можем прийти в присутствие Божье во всей его полноте, во всей его славе. You know, it'd kind of be like walking into the center of the nuclear reactor over here, I think. Я думаю, что это было бы подобно тому, что человек шел бы просто прямо в центре этого ядерного реактора. You know, you don't last very long. Знаете, долго так вы не протянете в центре ядерного реактора. But God wants us to know Him. God wants to reveal Himself to us. Но Бог хочет, чтобы мы Его знали. Он хочет явить Себя нам. So He came to us in the form of a man. Поэтому Бог приходит к нам в обличии человека. And now Jesus has existed forever. Ведь Иисус существовал всегда. There was not a time where Jesus did not exist. И не было таких времен, когда бы не было Иисуса. You know, some people teach this. Некоторые люди так именно и говорят в своих учениях. Yeah, but the Bible does not. Но Библия не говорит нам об этом. You know, Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Потому что Иисус это Альфа и Омега, это начало и конец. You know, he's without beginning, without end. Иисус без существует и он без существует без начала и конца. And so here, I believe what's happening in Genesis 18 is Abraham is seeing Jesus before his physical birth. И поэтому я думаю, что в этой 18 главе происходит что? Происходит то, что Авраам видит Иисуса перед собой в форме человека. Let's look at John chapter 8 and we'll see that this is what's happening. Давайте посмотрим на 8 главу Евангелия от Иоанна, и мы увидим, что это именно так. In John chapter 8, Jesus is having some of these Pharisees and religious leaders are arguing with Jesus. Потому что в этой главе фарисеи и еще некоторые религиозные предводители спорят с Иисусом об этом. And in verse 32 of John chapter 8, Jesus says, "You'll know the truth, and the truth will make you free." И потом в 32 стихе Иисус говорит им: "Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными." And then we see their answer in verse 33. Потом в 33 стихе мы видим, как они отвечают Иисусу. You know, hey, we're Abraham's descendants. We've always been free. What are you talking about? Они говорят, мы семя Авраама, мы потомки Авраамовы. Как мы можем быть вообще свободны? Мы всегда были свободны. And so what follows is a whole discussion about Abraham, Abraham's descendants. И потом, что происходит потом? Потом происходит обсуждение Авраама и потомков Авраама. You know, and verse 39, they're very proud to be the descendants of Abraham. В 39 стихе фарисеи очень гордятся тем, что они дети Авраама. But Jesus continues to reveal truth to them. Но Иисус продолжает говорить и открывает им истину. And finally, in verse 53. И вот в конце концов, в 53 стихе. They ask, well, who do you say you are? Who are you? Они задают ему вопрос и спрашивают, чем ты себя делаешь? Вообще, кем ты считаешь, ты являешься? Let's read verse 53. Давайте прочитаем 53 стих. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? And then in verse 56. А потом в 56 стихе. Jesus really shocks. Иисус на самом деле вводит в шоковое состояние. Let's read verse 56 and 57. Давайте прочитаем 26-27. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? You know, what? Are you crazy? Ты что, вообще сумасшедший, что ли? You know? No, Jesus always existed. Но Иисус существовал всегда. Jesus revealed himself to Abraham. Иисус на самом деле являл себя Аврааму. When? Когда? Well, Genesis chapter 18, I believe, tells us the story. Мне кажется, я верю в то, что в 18 главе именно повествуется об этой встрече. Verse 58 here in John chapter 8. В 58 стихе здесь же в Евангелии от Иоанна. Jesus refers to his eternality. Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Иисус говорит в этом стихе о своей вечности, о своей бесконечности и говорит им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Verse 59, и в 59 стихе the Jews exactly understood what he was saying. Иудеи все правильно, абсолютно точно поняли, о чем же говорил Иисус. Jesus was saying he's God. Иисус говорил, что Он Бог. And in verse 59, because they didn't believe that, they took up stones to stone him for blasphemy. 59 стихе, потому что иудеи не поверили ему, они решили взять камни и закидать его камнями, посчитав все, что он говорил, все его речи богохульства. И вот в 18 главе книги Бытие Господь приходит, Иисус приходит к Аврааму для того, чтобы навестить его. And it's a happy day. И на самом деле это очень счастливый день для Авраама. Abraham is blessed to have the opportunity to welcome the Lord into his house. Авраам был благословлен, когда у него появилась возможность приветствовать Господа в своем доме. Would we be happy if the Lord came to visit our house today? А мы, были бы мы сегодня счастливы, если бы Бог пришел к нам домой? You know, all of a sudden, he was knocking on our door, and then we opened the door, and it's Jesus. Например, вдруг вы находитесь дома, и кто-то внезапно, совершенно внезапно вдруг стучит к вам в дверь. Вы открываете дверь, а это Иисус. Would we just say, man, Lord, I'm so happy to see you. Come in, you know, wait, we'll cook something, we'll take care of you. Будем ли мы говорить так? Да, Господь, слава Богу, Господь, ты пришел, здорово, вообще, заходи, мы сейчас наготовим всего вкусного, заходи, располагайся. Or would we say, Lord, could you wait here for a minute? Или бы мы сказали ему так, Господь, подожди здесь минутку. You know, and then we run here and run there, and we're kind of throwing magazines out the window, and music cassettes or videos out that window. И мы бы просто, пока Господь ждал возле двери, мы бы бегали по квартире, суетились и выбрасывали бы все журналы в одно окошко, фотографии, может быть, какие-то музыкальные какие-то кассеты или диски в другое окошко. You know, was there something we would need to pour down the toilet, you know, before we invited the Lord into the kitchen? А что-нибудь нужно было бы вообще вылить в туалет, пока мы Бога могли бы пригласить в кухню? You know, or could we just say, Lord, come on in, you know, I'm happy to see you. И вы просто сказали, Господь, да, заходи ко мне в мое жилище, Господь, я счастлив видеть тебя. You know, Abraham was like that. Авраам был таким человеком. Okay, and then verses 9-12. А теперь давайте прочитаем стихи с 9 по 12. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя и в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые в летах преклонны, и обыкновенная женщина у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь ей утешение? И господин мой стар». So now the Lord repeats this promise that he's made to Abraham over and over again. И вот вновь Господь повторяет это обетование, некогда данное ему Аврааму, им Аврааму. Every time the promise becomes clearer. И каждый раз это обетование становится все более ясным, все более понятным. Every time the Lord kind of reveals a few more details about how it will be and when it will be. Потому что каждый раз Бог просто открывает все больше и больше подробностей о том, каким будет это обетование, как все произойдет. You know, now he says, you know, I'm going to come back according to the time of life. In other words, in 9 months I'll be back, and Sarah's going to have a son. Бог говорит теперь, я приду через определенное время, приду в то время, у Сары уже будет ребенок. And so now they know when. И теперь они уже знают, когда придет Бог. And it's getting closer. Когда будет это обетование станет реальностью. И они знают, что время осуществления этого обетования становится все ближе и ближе. Now they've been waiting a long time. Да, они долго ждали. And Sarah thinks she's waited too long. А Сара вообще считает, что она уже слишком долго ждет. It's already impossible. И считает, что это вообще невозможно. And so she laughs. И поэтому она рассмеялась. You know, and I believe it's kind of a laugh of unbelief here. Мне кажется, что рассмеявшись, она показала тем самым, что смеялась она в неверии. Yeah, right. Ага, да, правда, Господи, да, поверю я тебе. You know, 9 years old, can't have children anymore. 9 months, I'm gonna have a baby. 90 лет, мне ага, я не могу больше иметь детей, и вот через 9 месяцев у меня будет ребенок. Now you know, verse 13, I think we see the sense of humor of the Lord. Мне кажется, что в 13 стихе мы видим, какое же чувство юмора у Господа. Verse 13. Let's read that. Давайте прочитаем 13. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? it's interesting to me, the Lord turns to Abraham. Интересно, мне просто очень интересно, что Господь обратился к Аврааму и ему задал этот вопрос. Почему Сара рассмеялась? And I'm sure Abraham maybe turned a little pink. Я думаю, что, наверное, Авраам тоже покраснел. Now, because we remember back in chapter 17, verse 17. Потому что в 17 стихе 17 главы мы помним, мы об этом говорили. You know, when God told Abraham, Abraham took, also he fell on his face and he laughed. Потому что когда Господь сказал Аврааму то же самое, дал ему то же самое обетование, Авраам просто пал на лице свое и рассмеялся. И Господь помнил об этом. Now Sarah's laughing. Как теперь, когда Сара рассмеялась, Господь говорит Авраам, эй, что там Сара смеется? And you know what's interesting? Знаете, что очень интересно? Verse 19 of chapter 17 tells us the name of this child. В 19 стихе 17 главы нам говорится об имени этого ребенка. Right, his name is going to be Isaac. Его будут звать Исаак. Isaac is the Hebrew word for laughter. Потому что имя Исаак с еврейского переводится как смех. Yeah. So, I mean, Abraham laughed about it, Sarah laughed about it. Now the Lord just is going to name this child laughter. Авраам очень долго смеялся над этим, Сара над этим смеялась, и поэтому Господь решил назвать этого ребенка смех. You can laugh, да, ты можешь смеяться, but the child's gonna be born. Но все равно ребенок родится. The promise is gonna be fulfilled. Потому что обетование осуществится. And it's because the Lord said it. Потому что Господь так сказал. You know, sometimes people laugh at us. Иногда так происходит, что люди над нами смеются. People laugh at those who believe the word of God, who believe. Люди смеются над теми, кто верит в Слово Божие, кто верит в Его обетование. You know, the laughter of unbelief does not affect the promise of God. Но смех неверия никак не влияет на Божье обетование. It might hurt our feelings. Возможно, это будет как-то обижать наши чувства. I remember one time my father laughed at me about my faith in Christ. Я помню, когда-то отец мой смеялся надо мной из-за моей веры во Христа. And it was just like a knife into my heart. И мне показалось, что в мое сердце вонзился нож тогда. I don't think to him he thought much of it at all. He thought it was a very light moment. Мне кажется, что тогда отец даже об этом не задумался. Для него это было просто такое одно мгновение из жизни. Yeah, but I remember that feeling to this day. Но я помню это чувство, это ощущение до сегодняшнего дня. It hurt me. Тогда мне было очень больно. But it did not stop the work of God in my life. Но знаете, те слова так и не остановили Божью работу в моей жизни. You know, it didn't make anything that God said untrue or hinder His work for one second. Все, что говорил мне Господь, из этих слов не могло стать неправдой, и эти слова просто не могли воспрепятствовать ни малейшему моменту в Слове Божьем. You know, and people may laugh at God, people may have all different kinds of reactions, but you know what? It does not affect the facts. Но знаете, возможно, люди могут смеяться над Богом. Возможно, они могут как-то по-другому реагировать на Слово Божье, на вас, на то, что вы следуете Слову Божьему. Но это никогда никак не повлияет на Божьи факты. What's true is true. То, что истина, так и останется истиной. And what's a lie is a lie. Но то, что будет ложным, то и останется ложным. You know, and what we build our life upon. Поэтому мы должны базировать свою жизнь, основывать свою жизнь на истинность. You know, verse 14, the Lord asks a key question. В 14 стихе Господь задает главный вопрос. And I believe it's a question that has come down through the centuries and determined the destiny of people and of nations. Мне кажется, что этот вопрос, он просто прошел через все существование всех народов, всех наций, и теперь же определяет судьбу многих народов также. Now the Lord asks, is anything too hard for the Lord? Господь задает такой вопрос. Есть ли что трудное для Господа? You know, your answer to that question will determine much about your life. Ваш ответ на этот вопрос очень много сможет определить относительно вашей жизни. If you say yes, there are things too hard for the Lord. Если вы скажете да, для Бога есть что-то слишком трудное, слишком тяжелое. Then that means there are areas of your life where you are unwilling to trust Him to the Lord, unwilling to allow Him to work there. потому что это означает, что в вашей жизни были какие-то моменты или какие-то области, в которые вы не хотели допускать Господа, в которые вы не хотели позволить Господу работать. This is too hard even for the Lord. Да, вы считали, что это слишком сложная ситуация даже для Господа. That means I better do something about it. Это означает, что вы тогда в тот момент думали так. Лучше я что-нибудь сделаю по этому поводу. Very foolish. И это было очень глупо с вашей стороны. If the God who created heaven and earth, если Бог, который создал небеса и землю, you know, the God who knows how many hairs we have on our head, тот Господь, который знает, сколько у нас волосинок на голове, the God who knows how many sparrows died today, тот Господь, который знает, сколько воробьев погибло сегодня. The God who, the Bible says, feeds every living thing, every animal, every bird, every fish, looks to the Lord for his care. Если Господь есть, то тот Господь, который знает, сколько он животных накормил за сегодняшний день, птиц, рыб, животных, всех тех, которые взывают Господу, ищут у него заботы и любви. Неужели вы можете сделать что-то лучшее, решая свою проблему, чем сам Господь? Неужели вы можете придумать для себя лучшее будущее, чем Господь? Is there anything too hard for the Lord? Неужели есть хоть что-нибудь трудное для Господа? You know, the person who just says no. Тот человек, который говорит нет. You know, there's an instant result in their life. В их жизни сразу же появляется мгновенный результат. В их жизнь приходит этот мир и покой. You know, I don't know how to fix this. Я не знаю, как это организовать, как, you know, это, I can't solve this problem. Как это осуществить. Я не знаю, как разрешить эту проблему. I can't see any way that this will turn out good. Я не знаю вообще никаких путей, которые смогли бы привести меня к положительному результату. But you know the Lord. Но, знаете, Господь может сделать все. And Lord, I bring this situation to your feet now, and I lay it at your feet, and I just say, Lord, you deal with it. И поэтому я просто, Господь, я прихожу к твоим ногам, и как бы кладу эту ситуацию к твоим ногам и говорю, Господь, ты справься с этой ситуацией. You know, in the Bible there's a story of a king named Hezekiah. Знаете, в Библии есть история о короле, которого звали Хезекия. And his story is in the book of Isaiah, it's in the book of Chronicles. Если его история рассказывается одна в книге Исаия, в одна в книге Паралипоменон. And one time Jerusalem was surrounded by a huge army. Однажды случилось такое. Иерусалим был окружен огромной армией. The Assyrians had come in all their might. They were the most powerful kingdom in the Middle East at that time. И ассирийцы пришли со всей своей мощью и окружили Иерусалим. В то время это был самый мощный народ, самый могучий народ. You know, and they gave Hezekiah a letter. И они дали тогда Хезекии дали ему послание, письмо. And they said, surrender right now. Они сказали ему, сдавайся прямо сейчас. You know, give us everything you've got. Give us all that you have. Они сказали ему, отдавай нам все, что у тебя есть, все, чем ты владеешь. You know, surrender, become our slaves. Подчиняйся нам и стань нашим рабом. You know, don't believe in the foolishness that your God can deliver you. И вообще не верь в эту глупость, что твой Господь сможет тебя освободить. You know, we've already conquered many nations, and they all had gods, and none of them could help them. Потому что мы уже завоевали столько народов, и у всех у них были боги, но никто из этих богов не смог им помочь. You know what Hezekiah did with the letter? И знаете, что Хезекия сделал с этим посланием? He went into his room. Он пошел в свою комнату. He got on his knees. Встал на колени. And he just spread the letter out before the Lord. И он разложил это послание, ассирийское послание перед Господом. And he said, Lord, you see this letter. И сказал, Господь, ты узри на это письмо. Lord, you see the things they said about you. Ты посмотри, Господь, сам, что они говорят о тебе. You see the things that they told us. И ты видишь, Господь, то, что они сказали нам сейчас. Lord, do something about this. Господь, сделай же что-нибудь насчет этого, помоги нам. You know, Hezekiah didn't have an answer in his power. У Хезекии самого не было ответа для этой ситуации, не было разрешения этой проблемы. God did. Но у Бога было решение. And what happened was that night, 186,000 Assyrians died. И что произошло в ту ночь? Случилось такое, что 180 тысяч 186,000 сирийцев погибло в ту ночь. We don't know, some disease, some plague, something. Может быть, это произошло, потому что возникла какая-то болезнь или какая-то чума, какая-то эпидемия. Мы не знаем, что там. But they died, and then whoever was left went home. Но ассирийцы погибли, и те, кто выжили, просто убежали домой. You know what's interesting? И знаете, что очень интересно в этой ситуации? There's even archaeological evidence about this. Сегодня есть археологические доказательства этому. In the British Museum в Британском музее в Лондоне. There is an oblast of it's called of Shalmaneser. Есть такая область, которая называется Шалманезия. Я не знаю, как, я не могу точно гарантировать. And on that he lists all the people that he conquered. И на этом, в этой области показываются все эти места, все эти народы, которые были завоеваны тогда. But in the end, he talks about Jerusalem. He says, you know, I surrounded Jerusalem. И там потом в конце нарисован Иерусалим и написано, что я окружил Иерусалим. Но не говорится, что я завоевал Иерусалим так же, как и все остальные. Потому что он не завоевал. The Lord did what was impossible. Потому что Господь сделал то, что было невозможно. You know, and the Lord is looking for those who will believe him in those moments that he might deliver, that he might bring his answer. Потому что Господь ищет тех людей, которые просят Его освободить от какой-то ситуации. Для того, чтобы Господь мог осуществить, для того, чтобы Он мог ответить на эту просьбу. And so the Lord asks this question. So this day was a day of blessing, a day of joy, a day of promise for Abraham and Sarah. И поэтому это был день, счастливый день для Сары и Авраама. Это был день ликования, радости, день обетования. You know, a day when the Lord visited their home and they were able to rejoice with the Lord in what he was doing. Потому что это был день, когда Господь пришел к ним в дом, и они могли возрадоваться вместе с Господом, потому что он к ним пришел. Okay. Now let's read verses 16 to 21. Давайте сейчас прочитаем стихи 16 по 21. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их, и сказал Господь: утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский, велик он и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. It was a day of rejoicing for Abraham and Sarah. Поэтому видите, на самом деле для Сары и Авраама это был день радости, день ликования. But for Sodom, it was a day of judgment. Но для Содома это был день суда. They didn't know about it. Они не знали об этом, как жители Содома. They didn't know about this visit that Abraham had. И они не знали об этом посещении, которое произошло в доме Авраама. They didn't know about this discussion that Abraham was having with the Lord about them. И они не знали ничего о том обсуждении, которое было у Авраама и у Господа. But judgment was coming. Но суд шел. And you know, the Lord wanted to include Abraham in what he was doing. Но Господь хотел привлечь Авраама к тому, что он собирался сделать. You know, verse 17, he says, you know, I'm not going to hide. Here it's in the form of a question, but really, he's going to tell Abraham, I'm not going to hide from Abraham what I'm going to do. В 17 стихе Господь задает вроде бы вопрос и говорит: скажу ли я от Авраама, что хочу сделать? Но на самом деле он просто говорит Аврааму, что он не будет ничего от него скрывать. See, Abraham's going to become a great nation. Господь говорит Аврааму, Авраам станет, от Авраама произойдет великая нация. And all the nations of the earth are going to be blessed through him. И все народы земли благословятся через него. And through Abraham, this story about Sodom and Gomorrah would be transferred to not only Christians, but Jews, Muslims, you know, most of the population of the world would instantly recognize the name Sodom. И через Авраама потом пройдет уже и связь всех наций с этой историей о Содоме и Гоморре. Узнают об этом и христиане, и иудеи, и мусульмане. То есть с история, то есть для них дойдет история через Авраама, и только через Авраама они узнают об этом городе Содом. And like I said, the majority of the people in our world know of this story. И я уже говорила вам, что большинство людей в нас, на нашей земле знают об этой истории. You mentioned the word Sodom, they know what that means. Когда вы вспоминаете название города Содом, сразу же люди знают, о чем идет речь. And so the Lord is teaching here. He's letting Abraham understand that judgment because of these people's sin is coming. И поэтому Господь просто получает в этих стихах Авраама. Он говорит, что из-за того, что люди в Содоме сделали, на них грядет этот суд. Verse 20 tells us the outcry against them is very great and their sin is very grievous. В 20 стихе говорится нам, что вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. You know, in verse 21, the Lord says, I'm going to go down and check this out. Господь говорит, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них. But the Lord, of course, already knew. Но, конечно же, Господь знал уже и так все. The Lord knows everything. Потому что Господь знает все. He knew every heart in the city of Sodom. И Господь знал каждое сердце в этом городе. But here he's talking to Abraham in a way that Abraham can understand, can relate to. Но Господь говорит с Авраамом на таком языке, на котором Авраам смог бы его понимать, который был бы ему понятен. And I'm going to go and judge this city. Today. Господь говорит Аврааму, я пойду и буду судить этот город сегодня. No, and so what happens? Verse 22, and let's read verse 22 through, well, verse 22, let's read that first. Давайте прочитаем еще 22 стих для начала. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. So as now these angels are on their way, judgment is coming step by step closer to the city of Sodom. И вот ангелы уже пошли в город Содом. И поэтому суд все ближе и ближе приближается к этому городу. Now, Abraham knew something about Sodom. Авраам знал кое-что о Содоме. We remember a couple chapters ago, he rescued the people of Sodom. Помните, несколько глав тому назад, Авраам спас людей в Содоме. The king of Sodom offered him an agreement, a contract. Потому что царь Содомский предложил ему соглашение. You know, and Abraham said, no thanks. I don't need anything from you. Авраам сказал, мне ничего не нужно, я ничего не возьму. He knew his nephew Lot was living there. И Авраам прекрасно знал, что его племянник Лот жил в Содоме. And he knew Lot knew the Lord. И Авраам в то же время знал, что Лот также познал Господа. And so as the understanding that the judgment of God was about to fall on Sodom, he had a heart for the people who were there. Поэтому Авраам, прекрасно сознавая, что на город, на Содом грядет суд, он прекрасно сознавая, знал своим сердцем, что он хочет помочь этим людям в этом городе. And notice verse 23. So here too, a question that kind of comes down through the ages. И вот в 23 стихе появляется вопрос, который проникает к нам в наши времена через столетия. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Lord, you know what you're doing. Он говорит, Господь, знаешь ли ты, что творишь? My nephew's there. There's probably lots of good people there. Would you destroy the good ones with the bad ones? И Авраам говорит, мой племянник живет в Содоме. Там, очевидно, очень много праведных людей. Неужели ты на самом деле уничтожишь праведника с нечестивым? Let's read verse 24 and 25. Давайте прочитаем сейчас 24 и 25 стих. Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь вместо всего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно? It's an interesting thing here. Now Abraham begins to flee for the city of Sodom. Очень интересно, что теперь Авраам начинает молить Господа о Содоме. This is really prayer. На самом деле это молитва. You know, the Bible gives us two words about prayer. The Bible talks about prayer and supplication. Потому что в Библии говорится два момента есть о Библии. Это о самой молитве и о приложениях молитвы. Yeah, and prayer has to do with our ability to come in to the presence of the Lord, our right to ask Him. Потому что молитва означает наша возможность прийти в присутствие Божие, наше право просить Его о чем-то, молить Его о чем-то. The Bible tells us prayer is for children. И говорится в Библии, что молитва для детей. You know, Jesus said, when Jesus was teaching His disciples how to pray, He said, begin this way, our Father. Потому что когда Иисус учил своих учеников, как же нужно молиться, Он говорил, начинайте так, Отче наш. You know, prayer is for those who have a relationship with the Lord. Потому что молитва предназначена для тех, у кого установились взаимоотношения с Господом. Abraham was a friend of the Lord. Abraham was in the presence of the Lord. Авраам был другом Господним, и он был, находился все время в присутствии Божьем. And now he begins to ask for the people of Sodom. И вот теперь он начинает молить Господа о людях Содома. You know, Lord, what about the righteous ones? What about the city? Lord, if there were just 50 there, spare it. Он говорит, Господь, но как же? А если там есть праведники, если там хотя бы есть 50 праведников, о Господи, пощади этот город. Now to me it's interesting that he does not say, Lord, can't you just forget about their sin? Can't you just let them go? You know, talking about all the sinners and all who are there. Очень интересное такое замечание я для себя вывела. Например, когда Авраам просит, молит Господа об этом, он не говорит, Господь, просто прости этому городу их грехи. Просто забудь об этом и забудь о том, что они совершили. No, his plea was because of the righteousness of God. Но его мольба была именно такой из-за праведности Божьей. Abraham understood this city needs to be judged. И Авраам прекрасно осознавал, что этому городу необходим этот суд. You know, but Lord, what about the righteous ones? Но он задает вопрос Господу, Господь, как же насчет праведников? You know, and Lord, please do the righteous thing. И говорит Господь, пожалуйста, сделай праведное с этими людьми. And so he asked, if there's 50 there, you know, would you spare it? And the Lord says, if there are 50 righteous people, I'll have mercy. И поэтому Авраам задает Господу такой вопрос: если там есть 50 праведников, пощадишь ли ты их? И Господь говорит: если там есть 50, то я так и быть пощажу. You know, Jesus said that those who were believers in Him were like the salt of the earth. Потому что Иисус говорил, что те, кто верили в Него, те, кто были верующими в Него, являются солью земли. You know, salt is a preservative. Потому что знаете, что соль, она является веществом, которое сохраняет различные другие вещества. In the days of Jesus, there were no refrigerators. И вы знаете, что во времена Иисуса не было никаких холодильников. The only way to stop bacteria from growing on a piece of meat was to rub salt around it, and then that meat would be preserved for a time. Поэтому единственным способом предотвратить как-то распространение бактерий на куски мяса было обвалять этот кусок мяса полностью в соли для того, чтобы сохранить его свежим. And so Jesus says, you're like the salt of the earth. A little bit of salt preserves a lot of meat. И поэтому Иисус говорит, что вы как соль этой земли. А соль на земле, соль на мясе, в данном случае на куске мяса, она сможет сохранить это мясо свежим. Now here, if there were 50 righteous, it would be enough to save the whole city. Потому что если было бы там 50 праведников, то этого числа хватило бы для того, чтобы пощадить и спасти целый город. But Abraham also, he knows the city pretty well. Но Авраам сам прекрасно осознает, что же происходит в этом городе. And as he begins to think about all the righteous people he knows that live there. И поэтому, когда он начинает думать о том, о всех праведниках, которые жили там, то он уже точно знает. He begins to kind of change his request. Он начинает менять свою просьбу. Let's read from verse 26 through the end. Давайте прочитаем сейчас 26 стиха до конца. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место себе. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достает 5, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, найдется там 40? Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30? Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20? Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. So Abraham continues to intercede for Sodom. И поэтому Авраам просто продолжает ходатайствовать за Содом. You know, and the Bible tells us that the Lord wants to show mercy. The Lord is full of mercy. Библия говорит нам, что Господь хочет проявить свою милость, потому что Он исполнен своей милостью. Yeah, God is not willing that any should perish, the Bible tells us, but that all should come to the knowledge of eternal life. В Библии говорится, что Господь не хочет, чтобы какой-то один человек истребился и превратился в прах, но хочет, чтобы каждый познал вечность. So the Lord is always looking for reasons to show mercy. И поэтому Господь всегда ищет причины, какое-то обстоятельство, в которых он мог бы проявить свою милость. And so he agrees with Abraham all the way down to 10. И он соглашается с Авраамом, соглашается и доходит таким образом до 10 человек. How many were there? И сколько там всего было праведников? Next chapter we'll find out there was one. В следующей главе мы обнаружим, что был лишь один праведник. You know, and the Lord spared him by sending him out of the city. И Господь пощадил этого праведника, выслав его из Содома. И потом пришел суд на Содом. People of Sodom didn't know that this would be their day of judgment. Люди, которые жили в Содоме, они не знали, что это будет день, когда суд снизойдет на их город. They just thought it's going to go on forever. We'll just eat, drink, party. Они думали, что так и будет продолжаться их веселая разгульная жизнь. Они будут пить, гулять и веселиться. You know, we'll curse God. We'll do anything we want. Они считали, что они смогут дальше продолжать проклинать Господа и делать все, что им только заблагорассудится. You know, но ведь ничего же не происходило до этого определенного момента. Я вообще даже не думаю, что Бог существует. Yeah, I curse him all the time and nothing happens. Я проклинаю его все время, и ничего не происходит. You know, I've broken all the Ten Commandments. Nothing happens. Я нарушил все 10 заповедей, ничего не произошло со мной. You know, and I meet people who talk like that. Я встречаю людей, которые говорят точно так же. Но потом, когда-то однажды, в один день, все-таки приходит этот суд. Никто из нас не знает, когда закончится наша жизнь. Если мы верующие, конечно. То для нас конец жизни — это очень радостная вещь, потому что мы приходим в присутствие Господня. Потому что человек, который уходит к Господу, оставляет все печали, все заботы этого мира и приходит в присутствие Божье. Поэтому даже смерть для верующего не является чем-то ужасным, чем-то плохим. Но для неверующего, you know, it only gets worse. Для неверующего после этой жизни все еще больше усугубляется. And there's nothing after this life that is good at all. И после этой жизни ничего хорошего его на самом деле не ждет. You know, in Luke chapter 12, we'll finish very quickly before you start dying on me and going to be with the Lord. Сейчас мы будем прочитаем кое-что из Евангелия от Луки, и потому что я вижу, что вы уже начинаете умирать, пытаясь идти за Господом, слушать Господа. Chapter 12. Давайте прочитаем 12 главу Евангелия от Луки. And from verse 15 to verse 21. С 15 по 21 стихи. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет. This man was like a lot of people in our world. Этот человек был подобен многим-многим людям нашего мира. Lots of plans. Очень много замыслов, планов на будущее. You know, big bank account. И огромный банковский счет. You know, he thought, hey, I want more. И он считал так: я просто хочу еще больше. You know, I've got another 30 years to live, and I want to be rich. У меня еще 30 лет еще впереди, и я могу еще быть богатым и разбогатеть еще больше. He didn't know that day was the end. Но он не знал, что именно в этот день должен был прийти конец его жизни. And as a result, he was completely poor. He had nothing laid out for heaven. И в результате он был абсолютно бедным, ему нечего было принести на небеса. You know, after what happened on September 11th, после того, что произошло 11 сентября, you know, I remember for a few weeks after that, every morning when I would get up and look at myself in the mirror to shave, я помню, что несколько недель после этого, каждое утро, когда я вставал и смотрел на себя в зеркало и хотел побриться, you know, there would just be this kind of funny thought, you know, that there were thousands of businessmen who got up that morning, shaved themselves, had their plans for the evening, the plans for next week's, next month, started their busy day, and they didn't know it was the last day of their life. Мне было всегда такое, знаете, ощущение внутри, что такая мысль с него проскакивала у меня в голове. Ведь в то утро, 11 сентября, было 1000 бизнесменов, 1000 людей, занятых в бизнесе, которые точно так же утром вставали, брились, собирались на работу. На вечер у них были какие-то планы, и потом, они какие-то еще замыслы на будущее. Но они даже не подозревали, что это должен был быть их последний день. They were some of the richest, most powerful people in the world. Есть самые богатые люди, самые сильные, самые могущественные в этом мире. You know, I saw a list of all the companies that were in that tower. There were some of the major companies in our world. И я помню список тех компаний, которые были вовлечены в эту трагедию. Там были одни из самых крупных компаний в мире. And I'm sure there were people who just thought, man, this is the life. I'm in America, I'm in New York, I'm working in this building. И я думаю, что было много таких людей, которые лелеяли в себе такую мысль. Да, я живу в Америке, я богат, я работаю в Нью-Йорке, я работаю в этом прекрасном здании. You know, this is great. Это здорово, это прекрасно. You know, but then the judgment of God came. Но потом пришел суд Божий. And you know, God is amazing in the way He works. И знаете, Господь просто удивительный в том, в своей работе, в том, как Он работает. There's a Calvary Chapel very close to those buildings. И к тем зданиям очень близко расположено здание церкви Голгофа в Нью-Йорке. And there were hundreds of people from the church that worked in that building. И в той церкви были сотни людей, которые работали в том же здании. And after that event, we began to get all of these testimonies from these people. И после этого события мы услышали очень много свидетельств об этом событии, о том, как все происходило. Because, you know, even on that day, there were actually thousands of people who did not make it to work that day. Потому что даже в этот день были тысячи людей, которые просто не попали в этот день туда, в это здание на работу. You remember in the beginning, they thought, well, there could be 15,000 people there. Потому что вначале, помните, считалось, что будет там 50 тысяч человек. 15. There were hundreds and hundreds who didn't make it to work for one reason or another. Но просто были сотни людей, которые просто не попали на работу по той или иной причине. And from this church we began to hear these stories about people whose car broke, or they got a flat tire, or their children were sick, and all these reasons that they did not go to work that day. Мы просто слышали очень много свидетельств тех людей из церкви Голгофа, которые говорили, что у них сломалась машина, что у них пробила шину, или что, например, у них заболел дома ребенок, и они не смогли приехать на работу. You know, and the Lord's there, hundreds of them. И знаете, Господь пощадил сотни таких людей. Others He did not. Да, Он не пощадил других. And there was one man who, he was a believer from that church, he was a deacon from the church, who was trapped in one of the top floors. He was from the Calvary Chapel. И был один служитель из церкви, он был пресвитером тоже в церкви Голгофа в Нью-Йорке. И он попал в ловушку, в западню в этом здании наверху. You know, he was a believer, he was a businessman, he worked there on the top floors. Это был верующий человек, и он был бизнесменом к тому же. Он работал на одном из самых высоких этажей этого здания. And he had a mobile phone, he was in contact with his wife. И у него был мобильный телефон, и он связался со своей женой по мобильному. And you know what he was doing in those last minutes? Знаете, что он делал в эти последние мгновения? He was leading people to Jesus. Он просто приводил людей к Иисусу. And there were people being saved. There was a whole group of them on the top floors that were receiving the Lord. И тогда на верхнем этаже была целая группа людей, которые приняли Иисуса. And they were praying. Они помолились вместе. You know, it was the last day of thousands of people's lives. Это был последний день для жизни тысячи людей. You know, some, it was an entrance into heaven, into the glory of the Lord. Для некоторых людей это был момент, когда они вошли в присутствие Божье, когда они вошли в славу Божью. You know, and up until the last moments of their life, there was peace and there was grace to serve the Lord and to help others, even in the very last minutes. И поэтому даже в эти последние мгновения у некоторых из них, на самом деле до последних мгновений в душе был этот покой и эта благодать, благодаря которой они могли служить другим людям. You know, they were still worried about others more than themselves, even as they knew in a couple of minutes they would be in eternity. Они волновались гораздо больше о других, а не о самих себе. Хотя бы они прекрасно сознавали, что через несколько мгновений они попадут в вечность. For others, it was the end of everything. Но для других это был конец всего. And at the end, as they were going through the rubble from this building, as they were cleaning up the building. И поэтому в конце, когда уже они очищали здание, когда уже все расчищали, you know, they found watches that cost thousands of dollars. Нашли потом часы, которые стоили тысячи долларов. You know, they found all kinds of pieces of expensive paintings, pieces of expensive clothing, all these things that now were just rubbish. Во всем этом мусоре, во всех этих останках, они нашли тысячи остатков каких-то очень драгоценных картин или каких-то изображений, драгоценностей просто. Сейчас это все было просто мусором. И сейчас не имело никакого значения, никакой ценности. И, конечно же, никто не мог попасть на небеса в вечность, взяв с собой все это. Все это все равно осталось лишь мусором. And so the judgment of God came, and then all the important issues of life were made clear, either in a joyful way or a terribly sad way. И все равно суд не зашел на это здание, все равно пришел суд, и все истины Господни стали известны. Для кого-то это была радостная истина, для кого-то это была очень печальная истина. Judgment would come on Sodom, and Lot affected no one around him. Да, суд должен был прийти и на Содом, но Лот в то время не произвел влияния ни на кого вокруг себя. We'll talk about that next time. Мы об этом еще в следующий раз поговорим. Lot knew, and Lot could have brought with him as many as he wanted, but his life had affected no one. No one believed him. Лот знал об этом, и он мог бы повлиять на других людей, он мог бы привести их к Богу, но он ничего не сделал. Его жизнь не оказала никакого влияния на других. You know, the angel said, "Hey, bring anybody you want. Bring anybody from the family who's willing to come." Ангелы сказали ему: "Возьми с собой кого захочешь. Возьми своих родственников, которые захотят с тобой пойти." Nobody believed. Но никто ему не поверил. Abraham, his whole family followed him wherever he went. Вся семья Авраама всегда была с ним, куда бы он ни пошел. Because they knew he knew where he was going. Потому что они знали, что он знает, куда он идет. He didn't know the details. Он сам, конечно, не знал всех подробностей. Но он знал, что он следует за Господом. Let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Father, we thank you so much that you tell us the truth. Отче, мы так тебя благодарим за то, что ты говоришь нам истину. Lord, you don't lie to us. Господь, ты никогда нам не лжешь. Lord, you don't deceive us or play games with us. Господь, ты не обольщаешь нас, ты не лжешь нам, не обманываешь нас, и не всегда не играешь с нами. Lord, you just speak to us words of truth. Господь, и ты говоришь с нами словами истины. And that we understand that they're words of life and death. И мы прекрасно понимаем, что это слова жизни или смерти. Yeah, our decision to believe or disbelieve is a decision of life and death. Наше решение верить или не верить, и будет этим решением жизни или смерти. And Lord, we thank you that your desire is that we would choose life. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твоим желанием является наш выбор жизни. Lord, it's in your book from beginning to end. Господь, это написано в Твоем Святом Писании с самого начала до самого конца. Over and over you say, choose life. Вновь и вновь Ты говоришь нам, Господь, избери жизнь. And you have made it available through your Son Jesus. И Ты, Господь, сделай это доступным для нас через Сына Своего Иисуса. And we thank you for that. И мы благодарим Тебя за это. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Well.